а выдал это за самоубийство. Подсудимые пытались говорить о тех ошибках, которые были допущены Ворошиловым, о его неумении и промахах, но председатель Ульрих сразу же пресекал такие заявления, а действия подсудимых в отношении Ворошилова расценил как террористические намерения против наркома. В последнем слове обвинения в шпионаже, в измене, в намерении восстановить капитализм, ломать диктатуру пролетариата и заменять фашистской диктатурой, это обвинение признал лишь Виталий Маркович Примаков, бывший отважный кавалерист, в корпусе которого сражался когда-то мой друг Алеша Брусилов. Выступление его напоминало бред сумасшедшего. Да и выглядел он совсем измученным, сломленным. Его арестовали на год раньше всех других подсудимых по обвинению в троцкизме и, вероятно, умело обработали в застенках, подготовили к намечавшемуся процессу. Все остальные подсудимые говорили о своей преданности революции, лично товарищу Сталину просили о снисхождении. Но чьи уши могли прежде всего их услышать? Уши Ворошилова, который давно намеревался насолить Тухачевскому и другим военачальникам не только за прошлые разногласия, но и видя в них претендентов на высшее руководство в Красной Армии. Какое там снисхождение? Климент Ефремович торжествовал. Через день после процесса он с удовольствием подписал приказ наркома обороны за номером 96, в котором излагался приговор, подчеркивая, что враги народа пойманы с поличным, и при этом особенно выделил Тухачевского. Только его фамилия вместе с фамилией Гамарника была названа в приказе. Так что Ворошилов вел с ним все свои счеты, развязал узелки, завязавшиеся еще на гражданской войне. А как же члены суда Блюхер, Шапошников, Белов, Дыбенко, люди, чья честность и порядочность не вызывает никаких сомнений? Они наверняка были ознакомлены с документами немецкой разведки, хотя официально в качестве улик бумаги Абвера на процессе не упоминали. Члены суда были поставлены в такие условия, что не могли не согласиться с приговором. В самом деле, никто из подсудимых не опроверг обвинений в измене, предъявленных им в общих чертах. А Примаков все эти обвинения подтвердил. Дальше. Подсудимые признали свои просчеты, допущенные в работе по укреплению Красной Армии. Могли бы действовать и лучше, что было расценено как подрыв могущества нашей державы. Фактически все сознались в том, что считали Ворошилова несоответствующим занимаемой должности и готовы были выступить против него. Это военнослужащие-то против своего начальства? Разве не преступление? Подписывая приговор, названные члены суда, другие подписывали без колебаний, уповали, вероятно, на то, что участь осужденных будет все же смягчена. Но никто из судей не предполагал, что они прокладывают страшную дорогу для самих себя, для многих своих коллег. Почти все они будут вскоре арестованы, сами пройдут через физические и нравственные испытания, через которые прошли участники группы Тухачевского. Их призыв к милосердию и справедливости тоже не будет слышен. Негодование мое вызвали резолюции, оставленные на письме Якира, к которому он обратился из тюрьмы к Сталину, заверяя его своей преданности идеям коммунизма и лично Иосифу Виссарионовичу. Однако Сталин расценил это.